спящую природу и в лунном свете небосвод, как облака плыли по небу, как метеор исчез меж звезд. Великий Бог, я слабый мал, видя себя в Творении Твоем, но Ты мой щит, Ты мой хорал, Ты жизнь мне дал в страдании Своем. Я видел волны у прибоя, их игры видел на песке, родник в лесу во время зноя, росина капли на цветке. Великий Бог, я слабый мал, видя себя в творении Твоем, но Ты мой щит, Ты мой хорал, Ты жизнь мне дал в страдании Своем. Я в духе видел крест Голгофский, как победил он план бесовский и мне спасение принес. Великий Бог, великий Бог, я слабый мол, я слабый мол, видя себя в творении Твоем, но Ты мой щит, но Ты мой щит, Ты мой хорал, Ты мой хорал, Ты жизнь мне дал в страдании своем, Ты жизнь мне дал в страдании своем.